Глава 16. Оставшийся день тоже прошел довольно спокойно. Никаких действий клан Идзу не предпринимал, да и студенты тоже не устраивали сюрпризов. Разве что выглядели уставшими, но очень довольными. Заодно делились мыслями, что же их ждет завтра и насколько сильными окажутся твари. Меня вот тоже интересовало, как сложится дело. Если среди студентов или преподавателей окажется кто-то из клана Идзу, то будет совсем весело. На утро за нами заехал конвой. Состоял он из одного фургона и нескольких сопровождающих машин. Уж не знаю, как они должны были защитить от возможного нападения, но как факт. А дальше мы несколько часов добирались до базы, рядом с которой находилась аномалия. Ну или вернее будет сказать, саму базу намеренно построили вокруг аномалии. Она меня ничем особо не удивила. Все как обычно. Контрольно-пропускной пункт, бараки, штаб, гаражи с техникой, столовая и все в этом духе. В этом плане с Российской империей японская ничем не отличалась. С участниками рейда мы тоже очень быстро познакомились. Среди студентов оказались 4 парней и 1 девушка. Преподавателем был невзрачный мужчина лет 40, а вот искателей что-то я совсем не видел. Как позже выяснилось, они первыми отправились в аномалию, чтобы заранее разведать обстановку. Преподаватель, к слову, несмотря на весь мой скептицизм, оказался неплохим человеком, еще и со знанием русского языка. «Меня зовут Ямада Юки, профессор магической академии», — осипшим голосом сказал он. «Обучаю студентов основам поединков, а также учу сражаться с монстрами. Несколько лет был искателем и регулярно ходил в аномалии. Рад знакомству». Закончив говорить, он поклонился. Воронов Алексей тоже профессор магии на полставки. Так уж вышло. «Преподаю боевое направление», — ответил я, сложив руки на груди. До сих пор непривычно, что они в первую очередь называют фамилию, когда представляются. «Учу студентов ходить в аномалии. Хожу в рейды с 14 лет. Тоже рад знакомству, коллега». «Да, я наслышан о вас. Самый молодой искатель за всю историю существования гильдии», — произнес мужчина, после чего бросил взгляд на проходящих мимо солдат. Немногим погодя, он создал вокруг нас звуковой барьер. «Я не сомневаюсь, что у вас гораздо больше боевого опыта, чем у меня. Поэтому, если вам будет что сказать, прошу вас не молчать. Я непременно прислушаюсь к вашим советам». «Хорошо, учту», — коротко кивнул я, после чего добавил. «В таком случае сразу предупрежу. Я маг тьмы, и мои фамильяры могут обнаружить угрозу раньше остальных. В таком случае мне придется, скорее всего, действовать моментально, не дожидаясь приказов и разрешения». «Само собой, возражений не имею», — коротко ответил Ямада, после чего добавил. «Пожалуйста, пойдемте за мной. Мне бы хотелось обсудить некоторые детали плана до прихода наших искателей. В основном тактики и методы обучения студентов. Например, когда стоит вмешиваться, а когда дать возможность самим проявить себя. Даже если это опасно. Учитывая успехи ваших студентов в рейдах, я бы с радостью перенял этот опыт. Тут рядом есть переговорная комната. Там нам никто не помешает». «Что ж, пойдемте». Улыбнулся я, подмечая, что Ямада-то хитер. Умеет заговаривать зубы, чтобы добиться расположения. Причем делает это так, чтобы оно не выглядело как подхалимство. Уже через несколько минут мы принялись обсуждать план. В целом он оказался довольно-таки прост и понятен. «Первыми пойдем мы с вами», — сказал мужчина, сидя за столом и глядя на карту. Весьма подробную, надо отметить. Даже подробности рельефа обозначили. «Следом в аномалию пойдут студенты. Один ваш, один наш, поочередно, чтоб не возникло конфликтов. Группу будут замыкать 2 искателей. На них внимания обращать не стоит. Они вмешаются только в том случае, если я отдам прямой приказ. Либо если непосредственно их жизням будет что-то угрожать». «Хорошо», — коротко кивнул я, изучая маршрут на карте. «Значит, наша основная задача — это зачистить гнезда монстров». «В целом так и есть. В аномалии постоянно светит солнце, так что без разницы, когда на них нападать», — от себя добавил преподаватель. «Главное — сократить популяцию и аккуратно их убивать. Например, тихоножкам голову отрубать нельзя. Там рядом находится особая железа, которая вырабатывает липкую и одновременно с этим едкую слюну. Мало того, что оружие испортит, так вдобавок самый ценный орган переведем впустую. Бить нужно в глаза или брюхо. «С этим проблем не будет со стороны моих студентов», — протянул я ладонь вперед, чувствуя, что еще чуть-чуть, и меня будет ждать лекция по монстрам. Видимо, профдеформация. Как охотиться на монстров, они знают. Короткого объяснения им будет достаточно. Что еще мне стоит знать? «Со списком монстров вы и так знакомы, поэтому буду краток. Нужно выманивать их из гнезд, по несколько штук и убивать. Для этого у нас есть специальные артефакты. Сначала мы показываем, как это делается. Потом ваши студенты повторяют процесс. Затем наши. И так до момента, пока мы не пройдем весь маршрут. Думаю, за неделю мы управимся. В худшем случае 2 недели. Если монстры будут неохотно вылезать наружу». «Ясно. Тогда такой вопрос. В аномалию есть другой вход, кроме этого?» — поинтересовался я. «Насколько мне известно, нет. Если только клан Идзу его намеренно не скрывает», — задумчиво сказал Ямада. «Но это сомнительно. Подобное поведение может расцениваться как предательство государства и подвержение опасности мирных жителей». «Удивлен, что вы так прямо это говорите», — с легким любопытством и уважением посмотрел я на мужчину. «Подобные заявления могут ведь расцениваться как оскорбление или попытка клеветы». «Нас не могут подслушивать. Я же абсолютно уверен, что клану Идзу вы не станете ничего говорить. Не после их выходки», — сдержанно улыбнулся преподаватель. «Я смотрю, информация быстро распространяется», — ухмыльнулся я в ответ. «Остров, не сказать, чтобы огромный. Нужная информация быстро всплывает там, где надо», — многозначительно посмотрел на меня собеседник. Дальше уже было обсуждение деталей операции. На все ушло порядка 2 часов, где я вносил легкие корректировки. Например, что если студент получил ранение, это еще не повод вмешаться в бой. Наоборот, чувство боли помогает учить осторожности. Хотя, само собой, тут тоже есть исключения. В общем-то, подобных нюансов было много, поэтому пришлось засидеться. Зато чай у японцев был отменный. Мне лично очень понравился. Горький, правда, но очень травянисто-вкусный. Затем уже вернулись искатели. Ничего особенного в них не было. Просто 2 мужчин лет 30, чем-то похожие друг на друга. Наверное, братья. Я не интересовался, поскольку мне оно было без надобности. Остаток дня мы провели в столовой и казармах, после чего наконец-то двинулись в сторону входа. Мне хотелось побыстрее закончить заданием, пока клан Идзу что-нибудь эдакое не выкинул. А уж в том, что они что-то выкинут, я не сомневался. Еще раз оглядев собравшуюся толпу, я поднял левую руку вверх, после чего, как самый сильный член отряда, первым вошел в аномалию. Лишь в последний миг я успел почувствовать странный всплеск маны, словно даже само пространство неестественно исказилось. А затем мир словно потемнел. У меня ушло несколько секунд на то, чтобы прийти в себя. Обычно после переноса следовала тошнота и головокружение, но ничего этого не было. Только слепота. Прямо те же ощущения, когда я попал в ловушку Харона. Ну или точнее, в ловушку его сущности тьмы. Правда, и это состояние продлилось недолго. Еще секунд через 5 тьма рассеялась, и я почувствовал почву. Только оказался почему-то в каком-то густом сером тумане. Странно. Ямада ничего не говорил о нем, да и на карте его не указали. Еще через минуту я задался другим вопросом. А где, собственно, все остальные? «Как любопытно», — сказала Тера, появившись перед Лидией в своей излюбленной форме темного двойника. «Дорогуша, советую тебе глядеть в оба. Даже я не знаю, что тут происходит». От слов фамильяра у девушки еще сильнее разболелась голова. Мало того, что ее переместило демона знает куда, так еще и туман нагонял жути. Будь это иллюзия, девушка бы это сразу заметила. Но нет. И при этом оно все выглядело как-то неестественно. Княжна уже привыкла получать от жизни разные сюрпризы, но к такому ее точно не готовили. Значит, делать нечего, придется импровизировать. Недолго думая, она взмахнула рукой, черча магический круг, после чего создала перед собой несколько маленьких птичек размером с колибри. Эта техника ей еще давалась с трудом, особенно контроль над ней. Но тут очень сильно выручали двойники. Хоть какая-то от них польза, кроме монотонного шума. Особенно это раздражало, когда она хотела поесть в тишине или спокойно поспать. «Не верь тому, что видят глаза», — произнес первый едвойник. «Поверь тому, что чувствует сердце. Загоняя в ловушку медведя, будь готов стать добычей. Смерть витает рядом, порой даже у самого края. Страх — признак живого человека. Но что есть тот, кто его не чувствует и смотрит прямо на вас?» Их слова звучали как полный бред. Девушка понимала, что это загадки, но ей еще ни разу толком не удалось их разгадать. Слишком расплывчатые формулировки они использовали. Поэтому, недолго думая, каждого из них она запихнула в птичек и сказала: «Ищите все подозрительное и доложите мне. Это приказ». С этими же словами птицы взмыли воздух и разлетелись в разные стороны. Можно, конечно, было бы отправить их пешком, но в этой форме они передвигались куда быстрее. «Твой дар с каждым днем все сильнее, дорогуша», — обрадованно сказала Тейра. «И в голосе даже проявляется сталь. Это хорошо. Значит, близок тот момент, когда мы покончим с твоим отцом». «Не сейчас», — поморщившись, отмахнулась девушка. «Есть дела поважнее мести. Нужно найти друзей и помочь им. Профессор сам справится». Тейра не стала ничего отвечать. В ответ только улыбнулась, после чего исчезла, оставив Лидию наедине со своими мыслями. Только даже размышлять толком было не о чем. Надеяться, что профессор ее найдет, глупо. Он наверняка попал в ту же ситуацию. Значит, нужно разведать ситуацию и самой искать выход, чтобы заодно помочь остальным. Сколько можно, в конце концов, оставаться балластом, за которым он вынужден приглядывать? Зря она, что ли, в поте лица тренировалась, чтобы все так же оставаться для него бесполезной. Пожалуй, стоит происходящее воспринимать как еще одну тренировку и испытание. Раз уж она даже из несчастного тумана выбраться не сможет, то о чем вообще может пойти речь? Главное — и дальше сохранять спокойствие, даже если кажется, что ситуация не под контролем. Стоило ей об этом подумать, как одна из птичек вернулась назад, превращаясь обратно в двойника. «Гости решили пожаловать из-под земли, чтобы поприветствовать госпожу острыми зубами». А вот значение этих слов Лидия поняла быстро и сразу же отозвала всех двойников назад. Следом она начертила другой магический круг, создавая из теней демонов. Так она называла своих бойцов. Выглядели они как гуманоиды и весьма внушительно на ее фоне. Еще бы, рост у них был около 2,5 метров. Только говорить они переставать все никак не хотели. «Глупцы не ведают, что бегут на собственную смерть. Тот, кто кроется в тенях, сам окажется ими поглощен. Там, где стираются границы жизни и смерти...» «Заткнулись!» — рявкнула на них девушка, и голоса резко замолкли. «Ждать здесь противника и защищать меня!» «Как прикажете, госпожа!» — хором ответили они, вставая в строй. «Так-то лучше, а то совсем распоясались. Ну и хотя бы перестали ее называть владычицей. А то звучало это уж совсем странно». Монстров долго ждать не пришлось. Они даже особо не скрывались. Несмотря на туман, Лидия видела, как поднимается земля, словно под ней кто-то быстро передвигается. Так и оказалось. Еще спустя пару секунд она заметила десяток тварей, чем-то напоминающих кротов. Только вместо шерсти у них были чешуйки или пластины. В этом княжна была не до конца уверена. В иной ситуации она бы постаралась аккуратно убивать, однако сейчас ей было не до добычи. Быстро оценив ситуацию, она протянула руки вперед и наложила иллюзию на монстров. Ничего сложного, просто для твари небо и земля поменялись местами. Замешательство продлилось от силы секунду или две, но демонам этого времени хватило, чтобы сократить дистанцию и взмахнуть мечами. В первые же несколько секунд от десятки монстров осталась лишь половина. С оставшимися тварями пришлось немного повозиться, но благо обошлось без потерь. Ей даже не пришлось израсходовать много сил. Развеивать демонов Лидия не торопилась. Там, где появились одни твари, будут и другие. Так что расход маны оправдан, тем более он не очень большой. На несколько часов должно хватить. А теперь нужно заняться поиском. Вдруг княжна почувствовала, словно раскаленная игла вонзилась ей в череп. Только это чувство и боль оказались настолько мимолетны, что девушка толком ничего не поняла. «Кое-кто захотел проникнуть в твой разум, дорогуша», — объяснила Тейра, вновь появившись в образе двойника. «Не переживай, я его отогнала. Кое-что начало вставать на свои места. Мне только теперь интересно, связано ли это с твоим профессором или же просто забавное стечение обстоятельств. Лучше подскажи, где друзей искать, и не надо говорить, чтобы я прислушалась к своим теням. Недовольно зыркнула Лидия на сущность тьмы. Уже весь мозг вынесли своими загадками. «Дорогуша, не надо демонстрировать мне свои зубки», — усмехнувшись, ответила Тейра. «Тем более я умею читать мысли». «Я помню, поэтому ты прекрасно понимаешь, какое у меня настроение», — нахмурившись, ответила княжна и сложила обе руки на груди. «Сама просишь о доверии, но вечно все умалчиваешь, сводя все к шутке». «В чем-то ты, пожалуй, права», — неожиданно согласилась сущность тьмы. «Только я и в самом деле не знаю, где твои одногруппники. Придется тебе самой их искать. Наверняка они тоже столкнулись с тем же, что и ты. Так что в этот раз без моей помощи. Уверена, ты справишься». «Ясно», — тихо произнесла девушка и, недолго думая, принялась чертить круг. «Этот туман меня уже начинает раздражать», — сказал ворон, сидя на моем плече. «Мы уже несколько часов брели туда-сюда, но выхода никакого не нашли. Даже живые тени ничего не смогли найти». «Если ты тут умрешь от голода, это будет самая идиотская смерть на моей памяти». «Какой ты пессимистичный», — ухмыльнулся я, продолжая изучать аномалию. «Как подсказывает опыт, если ты чего-то не знаешь, значит, это можно изучить. А если наблюдать за движущимися потоками маны, можно предположить, что мы в пространственной ловушке. Когда доходишь до определенной точки, нас просто незаметно отбрасывает назад, из-за чего кажется, что мы попали в бесконечный коридор». «Это ты с чего так решил?» Недоуменно и одновременно с интересом посмотрел на меня ворон. «Ты же даже насечек не делал, чтобы эту теорию проверить. Да и окружение тоже меняется постоянно». «Вот последнее тоже верно подмечено», — ухмыльнулся я, после чего добавил. «Смотри, когда я создал живых теней, я отправил одну на север, а вторую на юг. Через пару часов они вдвоем каким-то образом встретились, хотя шли строго вперед. Только окружение было другим, это да. Совпадение? Не думаю». «Я тебе к тому и говорю», — важно заявил ворон. «Но не может окружение меняться, как ему вздумается, если это ловушка. Ты представляешь, сколько оно маны сжрать будет, если это дело рук человека? Не аномалия же в самом деле изменилась за то время, как мы сюда попали. Я скорее поставил бы на иллюзию». «Вот не надо кидать камень в мой огород. Вельзи появилась тут как тут. Будь это иллюзия, я бы сразу заметила. Еще не хватало, чтобы кто-то в моих навыках сомневался. Даже ты». «Не обижайся, это только предположение», — ответил ей мой фамильяр. «Сама знаешь, мы тоже не всезнающие. Магия не стоит на месте, и каждый раз появляются новые фокусы. Вон, недавно люди даже зверей научились полностью подчинять, без особых ритуалов. Кто его знает, что они могут еще выкинуть?» «Будем считать, что выкрутился». Все равно недовольно фыркнула Вельзи, после чего исчезла, снова оставив нас вдвоем. «Вариант с иллюзией отметаем», — спокойно сказал я, проходя мимо деревьев. «К слову, монстры тоже перестали появляться. Хоть сколько-то серьезной угрозы они не представляли, но все равно странно. С чего вдруг? Может, сюда есть вход, но нет выхода?» «Тут я тебе не советчик», — щелкнул клювом ворон. «Допустим, я отсюда могу вернуться в план тьмы, но как тебе это поможет?» «Вопрос хороший. Связь не работает, где кто находится, тоже не ясно. Как вариант следить за магическими потоками и сломать конструкт, найдя в нем изъян». «Только самого изъяна я за несколько часов не заметил», — покачал я головой, после чего показал пальцами тройку. «У меня три варианта. Первый — это ловушка Идзу. Они хотят меня истощить, чтобы затем выведать информацию. Времени ее подготовить у них хватало. Как они это сделали, вопрос уже отдельный. Может, даже этот безумный клан решил всех тут убить, включая моих и японских студентов, вместе с преподавателем и искателями». «Я уже придерживаюсь этого варианта», — незамедлительно ответил ворон. «Поверь на слово, я до сих пор удивлен, что они не вымерли со своими необычными пристрастиями. А что за два других варианта?» «Второй — это аномальное явление, прямо как тот туман, когда мы спасали картографов. В таком случае уверен, что тут замешан крах. Вполне реально, что они умеют как-то воздействовать на сами аномалии. Задумчиво сказал я, после чего положил пальцы на подбородок. Третий вариант — мы попали в ловушку Астарот. «Астарот?» — удивленно посмотрел на меня фамильяр. «Ты про фамильяра Харуна? Он же, считай, давно мертв. Каков шанс, что эта пусть даже великая сущность тьмы нам бы встретилась? Можно подумать, мы каждый день людям на глаза попадаемся. Да и после смерти хозяина пришлось бы восполнять силы в плане тьмы. Хозяина так быстро она бы не нашла. Если тебе этого мало, вот еще факты. Выходит, у нее способности отличаются от показанных в бою. Вдобавок она нас с Вильзи молча поблагодарила, когда ты убил Харона. На кой черт ей идти против тебя? Чтобы что?» «Вот и мне непонятно многое», — задумчиво ответил я. «Но как факт, когда мы попали сюда, я в первую очередь подумал о битве с Хароном. Ощущения практически один в один были. Может, ее хозяин не мог пользоваться всем арсеналом, а может, еще какие-то другие причины есть. Это уже не столь важно». «Ладно, допустим, ты прав. И что тогда собираешься делать?» — спросил меня фамильяр. «Поступать как обычно. Если это плетение, в чем я не сомневаюсь, значит, его можно разрушить более мощной ответной магией». С этими словами я протянул руки вперед и принялся создавать один за другим магический круг. Не попробуем, не узнаем. Усилив теневой луч на максимум, я выстрелил им вперед. От мощности он сметал все на своем пути. Землю, камни, деревья, вообще все. И это принесло свои плоды. Пространство исказилось настолько сильно, что образовался относительно безопасный проход. Почему относительно безопасный? Ну, сам разлом выглядел очень нестабильным и мог в любой момент закрыться. К тому же я не подозревал, куда он может привести. Впрочем, это всяко лучше, чем остаться здесь на неделю в попытках найти все слабые точки конструкта. К тому моменту и от студентов может ничего не остаться. Недолго думая, я шагнул вперед. Уже спустя мгновение я почувствовал привычное головокружение и тошноту. Хотя нет, скорее усиленную раз так в пять. Мне пришлось очень постараться, чтобы не потерять равновесие и упасть на землю. Ну или не совсем землю. Вот чего я не ожидал, так что попаду в план тьмы. Странно. Когда здесь оказываешься, то скорее наоборот, чувства притупляются. Тогда откуда появилась тошнота вместе с головной болью? Не понимаю. Да и тьма здесь какая-то слабая, что ли? Словно вместо горящего факела ко мне поднесли спичку. Да, огонь тоже есть, и он обжигает, но не до такой степени, чтобы это стало критично. «Чувствую знакомую ману», — сразу же заявил Ворон. «Если я прав, надо поторопиться». Не дожидаясь моего ответа, он полетел вперед. Своевольничать мой фамильяр себе позволял только в очень редких случаях. В основном, когда время было на исходе. Так что спорить я не стал и молча побежал за ним настолько быстро, насколько это возможно. Уже через минуту стало понятно, о ком шла речь. Я увидел Волкова, лежащего с закрытыми глазами. А вот это уже очень хреново. Если потерять сознание в плане тьмы, то назад уже не вернешься. Или же, скорее всего, тронешься головой. Недолго думая, я призвал Вильзи, чтобы помогла привести парня в чувство. Также одновременно с этим я стал создавать магический конструкт, чтобы передать ему свою ману и уничтожить накопившуюся в теле тьму, чтобы она не успела в нем укорениться. Я не знал, сколько он так уже провалялся. Одно радовало, что тьма здесь не настолько сильная. Значит, даже пробудь здесь парень несколько часов, энергетическая структура могла не пострадать. Только не успел я начать лечение, как нас двоих в очередной раз куда-то перенесло. «Ненавижу телепортацию», — промелькнула у меня мысль в голове, после чего мы оказались на поляне или даже холме. Туман исчез, рука нащупала густую зеленую траву. Солнце било прямо в лицо. Где-то в сотнях метров от нас даже раздалось пение птичек. Нас что, выкинуло из аномалии?